Глава 17. Я внимательно смотрела за тем, как именно лорд Джам готовится к предстоящей процедуре. Прошлый раз он сразу приступил к делу. Сейчас же маг был намного более сосредоточен. Не спеша растер ладони от пальцев до локтя, промассировал все мышцы. Затем размял шею и потер сжатым кулаком грудную клетку. Заметив мой заинтересованный взгляд, пояснил. «Я никогда не магичил с людьми без искры». Один раз пытался помочь ребенку низушку исправить совершенно кривую спину и чуть не поплатился за самоуверенность. Малыш чудом остался живым. Исправить спину не получилось. И тут я немного испугалась. Только открыла было рот, чтобы озвучить свои опасения, как в комнату с тихим стуком вошел невысокий лысый мужчина и с поклоном представился. «Добрый вечер, лорд Джам, леди Мелисса. Меня зовут лорд Наирин». «Прибыл по поручению Его Величества, как вы и просили, лорд Джам». «Добрый вечер, лорд Наирин». «Вы как раз вовремя», — кивнул принц. «Ваша задача — следить за сердцебиением и давлением в телах мальчиков». Слушая подробные наставления Джама, я впервые пожалела, что когда-то не стала врачом. А ведь хотелось очень. Но я не решилась. Слишком ответственная эта работа, сопряженная с риском для жизни людей. Отогнав ненужные сейчас мысли, сосредоточилась на происходящем. В комнату принесли мальчиков и уложили на подготовленный стол, накрытый чистой белой простыней. Дети молчали и круглыми от страха глазами следили за принцем Джамом. Я же подошла к ним и погладила каждого по вихрастой голове со словами: «Добрый вечер, ребята! Не волнуйтесь, все будет хорошо! Вы же помните, как магия помогла вам стать такими красивыми и почти здоровыми?» Оба одновременно закивали. «Помню», — улыбнулся Стив. «Было не больно. А потом у меня перестало болеть все тело, и я смог четко видеть все вокруг и уверенно держать игрушки. И даже теперь могу самостоятельно кушать», — гордо выпятив грудь, сказал мальчик. «Вот видите, как это замечательно», — подмигнула я им. «А вскоре вы будете отделены друг от друга навсегда». «И мы станем, как вы все, спать в разных кроватях и ходить в разные стороны?» Тут же добавил воодушевившийся Жоржи. «О да!» К нам незаметно подошел лорд Джам и заговорщицким шепотом добавил. «И я вас обязательно научу водить велокат». «Да, да! Я слышал и даже видел в окно, как на нем можно быстро ездить!» Восторг в ясных детских глазах был такой, что я не удержалась и пообещала. «Вы, главное, выздоравливайте поскорее. А велокаты терпеливо вас подождут». Услышав мои слова, близнецы одновременно вскинули головы. «Для нас уже готовы велокаты?» И два круглых приоткрытых ротика. «И еще как!» А про себя подумала, что до выздоровления мальчиков Джейк как раз закончит их делать. «Итак...» Лорд Джам вежливо оттеснил меня от стола. «Приступим. Стив, Жоржи, вы сейчас уснете, а когда проснетесь, то уже будете отделены друг от друга. Правда, новых рук и ног не будет пока. Нужно подождать, чтобы ваши организмы полностью оправились от моего вмешательства». Дети явно не все поняли из речи принца, но послушно прикрыли глаза. Магия духоведов была серебристой, как утренний туман. Лорд Джам приложил указательные пальцы к вискам Стива и коротким выдохом пустил магию, погружая ребенка в глубокий сон. Повеяло легкой прохладой. То же самое через пару минут он проделал с Жоржем. «Они не проснутся, пока я не уберу свою энергию», — сказал принц. «Лорд Наирин, вы готовы?» Обратился он к своему ассистенту. Тот уже скинул сюртук и стоял между мальчиками. В ответ лишь кивнул, пуская из двух ладоней тонкую струйку серебристой энергии. Насколько я поняла из их беседы, лорд Наирин – маг-духовед-середняк, приближенный к короне и знавший о больных детях все с самого начала. Он и принимал роды у королевы и любовницы короля, а также следил за здоровьем малышей все эти годы. Мужчина мне понравился. Никаких лишних слов и восклицаний. Все четко и строго по делу. «Приступим», – проговорил лорд Джам, и, проведя ладони над общей рукой, и одним неуловимым движением отделил Жоржа от Стива, подарив второму руку. Жоржа остался со страшной культей. Крови не было, как и в прошлый раз. Она, кровь, просто застыла, словно под прозрачным стеклом. Я видела ткани и кость в разрезе. Мысленно я была готова к подобному зрелищу, но все равно вздрогнула. «Сердечный ритм и давление стабильны», — произнес лорд Наирин совершенно бесстрастным выражением лица. Джам кивнул и продолжил работу именно с Жоржем, слой за слоем наращивая его собственную кожу и перекрывая зияющую рану. Затем вернулся к руке Стива и залечил порез на плече. Операция по отделению нижней конечности длилась чуть дольше, и нога досталась Жоржу. Закончив, лорд Джам оттер бисеринки пота со лба и сказал, обращаясь к лорду Наирину. «По моим прогнозам, полное заживление наступит на третий день. Вам нужно неотлучно находиться рядом с ним и обезболивать, если потребуется. А сейчас я уберу из их организмов свою энергию. Они проснутся минут через 10 после. Необходимо успеть отнести детей в их комнату». Я выглянула в коридор и кивнула стоявшему на страже тому самому угрюмому королевскому гвардейцу. Тот, подхватив напарника, направился следом за мной в операционную. Детей отнесли в их комнату и уложили каждого в свою кроватку. Отдельно друг от друга. Лорд Наирин остался с ними. Но прежде чем я успела выйти за дверь, он меня окликнул и подошел поближе. «Леди Мелисса», — заглянув мне в глаза, сказал королевский маг-духовед. «Я должен вас отблагодарить за все, что вы сделали для этих детей. Я с самого рождения был рядом с ними и изо дня в день видел, как они мучаются от телесных болей. Я не знаю, как вас отблагодарить». «Лорд Наирин», — смутилась я и, взяв ладонь мужчины в свою, крепко пожала. «Дети не должны болеть. Спасибо за теплые слова. Их вполне достаточно». Устало откинувшись в кресло, лорд Джам задумчиво на меня посмотрел и вдруг выдал. «Почему вы совершенно безвозмездно помогли детям короля Лауса?» «С чего вы взяли, что безвозмездно?» – удивленно спросила я. «А я вас уже знаю несколько месяцев. Я не замечал за вами особой меркантильности». Заметив, как высоко подскочили мои брови, Джам тут же поправился. «Я не имею в виду проданные короне разработки. Я имею в виду ваше отношение к людям. Тот же Джейк. Вы же помогли ему и всей его семье просто так. И Михалю с сестрами, и лорду Даррену. Я точно знаю, что есть и другие люди». Я задумчиво посмотрела в окно, где уже вовсю светили две луны и подмигивали хитрые звезды. «Бумеранг, лорд Джам». Обернувшись к принцу, устало вздохнула я. «И я не умею по-другому. Если вижу, что могу помочь, обязательно помогу».